Тирпиц выполз из фьорда целиком и заслонил собой всю панораму берега. За ним показался крейсер. Он также был по-своему прекрасен и грозен, но на фоне величия линкора смотрелся тускло и буднично. Дым из трубы Тирпица превратился из серого в черный, и линкор, поднимая вокруг себя цунами, начал набирать ход. Дмитрий Николаевич, не сводя глаз с матово-белых бортов, пропустил мимо себя весь ордер и повел лодку следом. Не торопясь и обыденно, он выслушал доклад о готовности торпед и даже для уточнения расстояния до линкора. Разрешил включить на излучение локатор, что в его время, атакуя он авианосец, было бы самоубийством. Потянул немного время, то ли даря лишние секунды жизни линкору, то ли побаиваясь не совсем надежных торпед, и, наконец, скомандовал. «Торпедами! Ли!» Лодка вздрогнула, и две 11-метровые сигары, снабженные акустической системой самонаведения по кильваторному следу, бросились в погоню. Смотреть результаты атаки Дмитрий Николаевич не стал. И так все было ясно. И без докладов акустиков все услышали два взрыва. Затем через полчаса начали лопаться уходящие под воду паровые котлы. Максим Зайцев подключил громкость связи звуки, принимаемые гидрофонами. И теперь во всех отсеках было слышно, как скрипел, стонал и трещал рвущийся от страшной силы металл, уходящего на дно корабля. Сквозь гул разламывающегося корпуса доносились взрывы и бульканье вырывающихся на поверхность воздушных пузырей. Вода жадно принимала в свои объятия линкор и щедро разносила вокруг его стон, похожий на печальную и заунывную музыку. Это был реквием Тирпицу. Таким он всем и запомнился. К вечеру этого же дня Дмитрий Новгородский догнал конвой. Корабли шли противолодочными зигзагами, то и дело разворачиваясь к лодке сначала носом, а затем кормой. Погода по-прежнему была милостива к морякам, и спокойствие моря нарушали лишь следы от дымящих пароходов. Не сдерживая эмоций, Дмитрий Николаевич подпускал к перископу по очереди всех, кто находился в центральном посту, и показывал на идущие двумя шеренгами с обеих сторон конвоя боевые корабли. Они все-таки переписали финал этой оперы. В новой трактовке караван не брошен эскортом, а продолжает охранять его до прибытия в порты назначения. Командир улыбался, принимая поздравления, и пожимал всем руки. Да, они все-таки сделали это. Осталась лишь малость. Теперь нужно в этом строю разыскать советский танкер «Азербайджан» и снять с него старпома. И уж тогда можно праздновать победу, не сдерживая радости. Все еще находясь в эйфории от совершенного дела, командир, не теряя корабли из вида, обогнал конвой и, выставив максимальное увеличение на перископе, принялся досматривать поочередно судовые флаги. А вот и он, красный. Теперь он как родной. Такие же красные борта танкера бодро резали воду во главе конвоя. Поднимая перископ на несколько секунд и тут же его скрывая, Дмитрий Николаевич начал постепенно сближаться. Во время каждого подъема они вызывали по связи Долгова, но старпом не отвечал. — Ничего, — успокаивал себя командир, — главное, танкер рядом, а там уже найдем способ, как вернуть Долгова на лодку. Они шли за танкером сзади на расстоянии сотни метров, пряча перископ в оставляемом им следе. Дмитрий Николаевич улыбался, представляя, как хлопнет старпома по плечу и потребует подробный отчет о том, как он спасал деда Рябинина. Затем они забрутся в командирской каюте, и командир под хорошую закуску расскажет, как топил Тирпиц. Не отрывая глаз, Дмитрий Николаевич любовался развивающимся серпастым и молоткастым красным флагом. По лицу блуждала блаженная улыбка. Насмотревшись на флаг, он посмотрел на куривших на палубе матросов. Потом его взгляд опустился ниже и прошелся по борту танкера. Дмитрий Николаевич гулко икнул и почувствовал, что его ноги теряют опору. Отстранившись от тубуса, он взволнованно вытер ладонями лицо и с опаской вновь посмотрел в окуляры, нервно теребя колесико резкости. На корме танкера, вырезанными из металла буквами черного цвета, растянулось название судна — «Донбасс». Поначалу опешив, командир быстро пришел в себя. — Ну что же, бывает. Извините, обознались. Конвой большой, можно и ошибиться. Пойдем искать Азербайджан в другом ряду. Но пройдя караван ПК-17 вдоль и поперек, больше красного флага они не встретили. Танкер исчез. Теперь волнение не на шутку охватило весь экипаж. Первым пришел в себя штурман и предложил вернуться по пути конвоя обратно в то место, где они оставили старпома. И вновь Дмитрий Новгородский, выжимая из турбин десятки тысяч лошадиных сил, стремительно скользил под водой, оглядываясь и прощупывая вокруг себя пространство в десятки миль. Но горизонт был пуст. Всплыв на поверхность, попробовали искать судно локатором, и вновь безрезультатно. Азербайджан будто под воду канул. Эта пугающая мысль поползла из отсека в отсек, ужасая своей реальностью. Командир водил по горизонту биноклем и, надавив красные круги вокруг глаз, не спускался с мостика уже несколько часов. Но все было напрасно. Время шло, а танкер не появлялся. Неожиданно штурман обратил внимание на радужные разводы, длинной полосой пересекшие им курс. Так могло наследить только теряющее за бортом топливо судно. Надежда вспыхнула с новой силой, молясь только об одном, чтобы не поднялся ветер, волны не разогнали указанный масляными кругами путь. Командир вновь требовал от механика выжимать из турбин максимум скорости. Через 5 часов корабль догнали. Сильным креном на левый борт, дымя разбитой трубой и оставляя след от хлеставшего из пробоины топлива, домой, на норвежскую базу, ковылял немецкий эсминец. Дмитрий Николаевич схватился за голову и тяжело сел на палубу мостика. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы на лодку неожиданно навалилась гигантская волна и смыла его за борт.